Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество, широкая, разгульная замашка русской природы. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огнево бед. Уже известно из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей, властителями всех пространных земель, хотя отдельными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдельной властью гетьманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это было строевое, собранное войско. Его бы никто не увидал. Но в случае войны и общего движения 8 дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля. И в 2 недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход. Воин уходил в луга и пашни на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Кроме реестровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время в случае большой потребности набрать целые толпы охочих омонных. Стоило только Исаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй, вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкоси, овчепасы, баболюбы, полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить свою рыцарскую силу! Пора доставать казацкой славы!» И слова эти были, как искры, попавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои каги и разбивали бочки, ремесленники и торгаши посылали к черту и ремесло и лавку, били горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получал здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь он был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил он в села, где только жаловались

Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюют хищные подорожные птицы, и за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, она им в очи глядела, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала, авось либо Бульба, проснувшись, отстрочит денька на два отъезд, может быть. Он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил –